На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше, им не разрешалось производить раскопки на Луне. А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки, и раскопки начались. Билли оказался в паре с другим копачом, маори, взятым в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и костный щебень луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы. Копали сразу, во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались, упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности. Потом Билли с Майори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто. Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он, наконец, вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было. Такие дела. Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене. Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями. Сначала трупы не пахли, а шахты походили на музеи восковых фигур, но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа. Майори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того, как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки. Такие дела. Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность. Солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня. Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он нес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли. Такие дела. А где-то была весна. Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали в заперти в сарае на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе окончилась. Билли вместе со всеми вышел на тенистую улочку. Деревья распускались. Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб. Разговаривали птицы. Одна птичка спросила Билли Пилигрима: «Пьюти-фьют». 1968 год. Конец книги. Ноябрь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.